Даже несмотря на то, что дуло Далу 101 на самом деле был обречен с самого начала из-за универсальных законов, внешних богов, подражания духам и влияния Танмин, и устранение источника проблемы не решает эту проблему. Юньлун спасла живых существ на планете Дула, потому что Биби Донг из этой альтернативной реальности попросила о лучшем спасении своих собратьев выживших. Дула 101, небесный город Дау. Юньлун в настоящее время впал в спячку или, может быть, спал. После развития своего врожденного навыка «Смертный грех», обжорство до изначального повелителя голода и чревоугодия, Вельзевула, его душа достигла качественных изменений, чтобы справиться с силой этого навыка. Проще говоря, душе Юньлуна нужно было адаптироваться изначальный повелитель голода и обжорства, Вельзевула и стать достаточно достойным, чтобы стать изначальным повелителем. Существо, которое управляет концепцией во вселенском порядке, и поскольку Юньлун все еще молод, он едва касается поверхности своего врожденного нового навыка. Спутники Юньлуна окружили кровать королевских размеров со сложным видом. Несмотря на то, что Кагуя сказал, что Юньлун был в порядке и только устал после использования навыка, они все еще волновались. «Сестра Кагуя, есть ли способ быстрее исцелить Юньлуна?» – спросил Бай Сюэ, глядя на спящее лицо Юньлуна. Она хотела создать таблетку, чтобы поддержать выздоровление Юньлуна, но не смогла найти подходящую для него. Кагуя покачала головой и ответила: «Нет, состояние Юньлуна прямо сейчас сродни зимней спячке, и мы ничего не можем с этим поделать, потому что его душа развивается на более высоком уровне. Даже с моим изменением измерения я не могу добраться до его души. И прежде чем ты скажешь, что я недостаточно старалась, Юньлун, это реинкарнация моего покойного мужа Тэнгзи. Я знаю его душу больше, чем кто-либо из вас». Сюину похлопала Кагую по плечу и сказала: «Успокойся, сестра Кагуя. Все беспокоятся о Юньлуне и хотят ему помочь. Использование изменения измерения для диагностики тела Юньлуна должно чрезмерно сжечь вашу энергию. Сделай передышку». Все вздохнули, видя состояние Кагуи, потому что она была на стороне Юньлуна в течение нескольких дней. Ее обычные кремовые веки стали темнее, как у панды. Количество духовной энергии, которую она использовала, было достаточно огромным, чтобы соперничать с богом-королем. «Мне жаль, глядя на состояние Юньлуна, я волнуюсь больше, чем обычно. Он – мой луч надежды в этом причудливом мире, несокрушимая стена, которая всегда защищала нас от зла. Независимо от того, сколько препятствий у нас было, он всегда выживал и процветал, становясь сильнее, чем раньше». Тело Бай Сюэ слегка задрожало. Юньнин обняла Бай Сюэ и нежно погладила некогда красную, как яблоко, головку. «Тебе тоже нужно поспать, Бай Сюэ. Это твоя форма до того, как поглотила жизненную силу». Она наблюдала, как Бай Сюэ медленно закрывает глаза. Чу Юньси помассировала висок и спросила: «Я приготовлю для нас немного теплой еды. В конце концов, мы не являемся самими собой, когда голодны. Я помогу». Чу Сяюй взглянула на Юньлун и сжала ее руку, потому что она была слишком слаба. После употребления ледяной эссенции в плавучей ледяной пещере ее сила увеличилась на несколько уровней, но этого едва хватило, чтобы сразиться с существом, подобным духу мимику. Согласно Чжу-Чжу-Юню, они должны стать богом один го-класса или даже богом-королем, чтобы соответствовать существам, имитирующим дух, и Танмину. Чу Сяюй ненавидела свою нынешнюю силу и поклялась достичь более высокого уровня с помощью своего меча. Когда Чу Сяюй и Чу Юньси отправились на ближайшую кухню, Чжу Чжу Юн прислонила голову к груди Юньлуна и попыталась услышать его сердцебиение. Улыбка появилась на лице Чжу Чжу Юня, потому что царство тьмы или ее умение существовало в душе Юньлуна. Это было слабое ощущение, но я верил, что мастер подключился к нам, когда сражался с Танмином. Он получил или точно скопировал наши навыки и объединил их, чтобы бороться с универсальными законами, сказала она, лаская лицо Юньлуна. Мастер силен, без сомнения. Однако огромное количество способностей, скопированных немедленно одновременно, означает, что он скопировал точную копию наших душ. Это чудо, что он каким-то образом все еще действует. Ты довольно много знаешь, несмотря на то, что ты извращенец. Чжу-Чжу Цин прокомментировал это с насмешкой. Чжу-Чжу Юн рассмеялся и гордо ответил: «Ау, я, может, и извращенец, но не идиот». Чжу-Чжу Цин и Сюину закатили глаза, услышав гордые заявления Чжу-Чжуюня. Они не хотят иметь дело с ее извращенной речью и запирают мазохистку в шкафу. Как ты думаешь, гардероб остановил бы ее? Чжу-Чжуцин нахмурился, добавляя теневой барьер к гардеробу. Сюину хихикнула в знак поражения и ответила. Как ты думаешь, кто такой Чжуюн? Вероятно, ей понравилось это обращение. Это правда. Неделя пролетела быстро, и Юньлун пробудился от своего глубокого сна. Он застонал на мгновение и увидел обнаженную Чжу-Чжуюн на кровати. «Отлично! Какое начало!» — сказал он, беспомощно качая головой. «Мастер, ты наконец-то проснулась, няя!» Чжу-Чжуюн использовала свой кошачий акцент и прижалась к груди Юньлуна. Юньлун погладил Чжу-Чжуюня по голове и спросил. «Где все? Я не мог почувствовать их здесь. Ой, они скоро будут здесь!» Чжу-Чжуюн хихикнула и обнялась с Юньлуном, желая проводить с ним больше времени. Она замурлыкала, как кошка, и на мгновение позабавила Юньлуна. Вельзевул использовал хищничество на Танминге и Вермасе. Вы получили абсолютное воплощение небесного молота и проклятия. Примеси, содержащиеся в навыке изоляции, монотонный голос не эхом отдавался в голове Юньлуна. Не, мой статус, имя, Юньлун, возраст, 23 года, название, реинкарнатор, дитя судьбы, багровая звезда вселенского порядка, воплощение Вельзевула, ранг духа, 100, боевые души, 1, платок тысячи чудес, 6 черных, 1 красный, 2 платиновых, 2, истинный святой дракон, 3 красных, 3 белых золотых, 3, истинный злой дракон, 3 красных, 3 черных золотых, духовная душа, альфа 1 миллион лет, астральные души, астральная душа божественного света, астральная душа темных небес, навыки ТМХ, текучесть, золотые режущие нити, рассеивание, пожирающие линии, пространственные манипуляции, коррозия души, истинный боевой аватар, природная мощь, альфа, слава, генезис, банкой, абсолютный генезис божественного вооружения 9 небес небесного правителя, навыки ТСД, драконификация, суд, присутствие святого, золотой рассвет, поток гармонии, поток, ярость короля драконов, астральная сила, небесный свет начала, безмолвие, навыки ТЕТ, драконизация, наказание, аура небесного демона, воплощение зла, зуб за зуб, мощь дракона, злой завоеватель, астральная сила, мир темных небес, лишенный света, навыки духовной кости, взрывной удар, левая рука, воля золотого дракона, рок внешний, врожденные навыки, вечный Мангекью Шаринган, благодать белого света, изначальный повелитель голода и обжорства, Вельзевул, активные навыки, разрушающие пространство удары, поглощение полярной звезды, золотой берсеркер, пассивные навыки, удар головой о железную стену, несовершенное бессмертие, вечное владение оружием, вечное восприятие смерти, телосложение беззвездного бога-дракона, дополнительный навык, Натикару 4+, уникальные навыки, сила копья, цель небесного бога, бесконечные пути меча, особые черты, истинное солнечное пламя, истинное лунное пламя, небесная убивающая молния, законы и концепции, огонь, вода, пространство, время, свет, тьма, природа, голод, обжорство, путь, меч, копье, лук, домены, домен бесконечного меча, домен бога-дьявола, домен Асуры, неполный, техники, 9 врат дракона, 9 экстремальных искусств дракона затмения, снаряжение, жадность, мимолетная тень, драконий тесак, системные баллы, 552 986 915 969 СП, это довольно значительное улучшение. Юньлун накинул взглядом свой величественный, но длинный статус. После тренировок и получения стольких вещей он с облегчением увидел некоторый прогресс. Он посмотрел вниз на женщину-кошку у себя на груди и спросил. «Чжу-Чжуюн, пока мы ждем других, ты хочешь быть моим лабораторным экспериментом для меня?» «Конечно, не я». Чжу-Чжуюн взвизгнул от возбуждения. «Только супермазохист пришел бы в восторг, если бы над ним экспериментировал кто-то другой». Она представилась своему хозяину и покачала задницей, как кошка. Юньлун покачал головой и попытался использовать Натикару, создав навык, который приносит пользу Чжу-Чжуюну. Фиолетовый свет вырвался из его руки и сформировал форму, похожую на карточку, с написанными на ней словами. Название. Взять и вернуть. Тип. Пассивный навык. Описание. получил атаку боли и превратил их во внутреннюю силу с тремя первоначальными повреждениями. Ограничение. Внутренняя энергия должна быть заряжена в течение определенного периода. Вы использовали пищевую цепочку, добавил неоскучным тоном. Я, Чжу-Чжуюн, наблюдал, как исчезает фиолетовый свет, и в замешательстве огляделся вокруг. Она вскрикнула от удивления, потому что что-то, казалось, стало единым целым с ее душой. Взять и вернуть – это умение. Аво, спасибо тебе, мастер. Юньлун внезапно шлепнул Чжу-Чжуюн по голой заднице и заметил слабую энергию, растущую внутри ее тела. Она тяжело дышала и становилась сильнее с каждой пощечиной. И никто из них не понимал, что Кагуя наблюдает за ними из угла. «Могу я присоединиться?» – небрежно спросила Кагуя своим обычным тоном. Юньлун улыбнулся и ответил. «Доброе утро, Кагуя. Не возражай, Чжуюн. Мы проверяем мою новую способность». Он хотел пошутить, но богиня Луны быстро крепко обняла его. Он чувствовал, как ее эмоции и переживания тают, когда она сжимала его спину. «С возвращением!» – тепло прошептала она. Юньлун обнял Кагую и ответил. «Мм, я вернулся. Мы вернулись. Какого хрена?» Юнин вошла в парадную дверь и была встречена видом довольного Чжу-Чжуюня на кровати. Она выругалась и посмотрела на Юньлуна, который обнимал Кагую. Она ждала объяснений. Юньлун не смог сдержать смеха и сказал. «Соберите всех здесь. У меня есть важные новости о том, как вернуться домой». Глава 344. Гусяна. Это то самое место, он такой большой и длинный. Ну, мне не нравится небольшой изгиб на конце. Юньлун криво улыбнулся, услышав комментарии своих спутников о открывшемся перед ними пейзаже. В настоящее время они находятся на краю планеты Дула, в поисках входа на божественное поле битвы. И там есть камень в форме птичьей головы, но клюв слегка изогнут. Хэймэм, драконий тесак вылетел из руки Юньлуна и поплыл в воздухе, испуская девятицветные огни. Все уставились на саблю и заметили перемену в пейзаже. Бум! Голова птицы разлетелась на куски, оставив чистую белую дорожку с золотыми облаками и радугой протяженностью более 1 км. Океан, окружающий этот район, делает пейзаж еще лучше, добавляя нотку мифической атмосферы. О, вау! Юньлун не смог удержаться от комментария. Это волшебно, как и сказал Лун Циси. Подождите, ведущий Ниа внезапно помешал Юньлуну выйти на божественное поле битвы. Я почувствовал присутствие другого внешнего бога из тайного царства после того белого пути. Это похоже на спирит Мимицы Танг Минг, вероятно, их клоны. Юньлун нахмурился, потому что Вильзевул должен был превратить мимика духа и Тан Мина в ничто. Их души не должны были вернуться, потому что желудок и коррозия должны были стереть их, если только он активировал свой вечный Мангекью Шаринган. Кагуя, Чжуюн, охранник. Он приземлился на белую дорожку, чувствуя окружающее их измерение и тьму. Кагуя и Чжу-Чжуюн создали барьер, чтобы защитить других. Юньлун поднял драконий тесак, воткнутый в разрушенный камень, и направился к божественному полю битвы. Когда они вошли в божественную область, где бог-дракон когда-то уничтожил всей своей мощью, их встретила земля, полная разрушений. Черт! Юньлун крепче сжал драконий тесак. Бог-дракон такой сумасшедший. Обширная мрачная земля, полная обреченности, простирается более чем на 100 км, и несколько трупов в буквальном смысле разбросаны по земле, как бесполезные коврики. Темные миазмы содержат в себе силу законов, доминирующие разрушение и коррупцию, подавляющую атмосферу. Бог огня, бог воды, бог света, бог зверей, белый тигр, бог зверь, громовой павлин. Несколько имен промелькнули в уголках глаз Юньлуна, и они были последней частицей божественной искры, оставленной жестокой божественной войной. Юньлун нахмурился, потому что этот вид слабой божественной искры обладал божественностью и разрушил божественные места Дула Далу 101. Несмотря на то, что это всего лишь последняя воля, они все еще содержат чистую энергию, которая может превратить человека в бога. Конечно, это не на 100% чисто, небрежно заметил Юньлун, поскольку вселенские законы или внешние боги испортили эти божественные искры. К счастью, у него есть навык, который мог бы очистить их для лучшего использования позже. Благодать белого света. Юньлун поднял правую руку и наблюдал, как чистый белый свет выходит из его ладони, рассеивается. Он взмахнул рукой, посылая волну очищающих лучей, которые прокатились по всему божественному полю битвы. Свист, бум. Вы использовали хищничество. Вы обрели божественная искра бога ветра. божественная искра солнечного зверя, божественная искра бога войны, божественная искра, божественная искра, божественный, Д. Юньлун проигнорировал уведомление Ниа и тщательно очистил все до последнего кусочка. Он закрыл глаза и почувствовал, как Вельзевул запихивает что-то ему в желудок, и его сила снова возросла. Вы использовали пищевую цепочку. Вы даровали искру происхождения Золотого Ворона и искру бога огня Байсюэ. Вы даровали искру происхождения Белого Тигра и искру бога Тени Чжучжуцину. Ты даровал искру бога Мороза и Ветра Чуюньси. Вы дали искру происхождения Громового Павлина и искру бога Молнии Юнинер. Вы дали божественную искру бога Войны и Космоса Чусяюю. Вы дали искру бога Воды и искру происхождения Потустороннего Змея Сюину. Вы дали Кагуе искру богини Жизни и искру происхождения Лунного Зверя. Ты дал богу разрушения и тьмы Божью искру Чжучжуюню. Неизвестный трон поглотил остаток божественной искры. Жадность поглотила частички души через Вельзевула. Жадность развивается. Изначальный владыка голода и обжорства, Вельзевул поглотил 7 богов грехов. Вы достигли 100-го уровня. Создание божественных колец. 1000 чудодейственных носовых платков эволюционировало. Носовой платок 1000 миров. Юньлун был ошеломлен и наблюдал, как его кольца духов становятся единым целым с ним. Они медленно опускались и слились с его душой, создав 9 колец малинового и платинового цветов, которые официально превратили его в единственное божественное существо вселенной Дуладалу, не привязанное ни к какому божественному царству. Ты стал богом чуда. Носовой платок 1000 миров стал якорем твоей божественности. Чок. Подобно щелчку, вечный шеринган Мингикью Юньлуна повернулся и стал ринниганом со странным рисунком. Когда он использовал заклинание, данное ему богом льда, вечный Мангикью Шеринган превращался в золотой ринниган. Однако ринниган Юньлуна, достигнутый после того, как он стал богом, был более сложным. У них все еще есть морщинки, которые разбегаются по всем глазам, но каждая линия сияет платиновыми лучами, как его божественные кольца, не говоря уже о том, что есть дополнительная способность, которая не была частью Риннигана. Чудо небесного правителя. Из голоса Юньлуна доносится шепот. Бум. Рев. Рев дракона эхом разнесся по всему божественному полю битвы и показал перед ними западного дракона с платиновой чешуей. Юньлун наблюдал, как огромное существо приземлилось перед ними, и вежливо поклонился. Платиновая королева драконов. Вид. Божественный зверь-дракон. Возраст. 1000000 лет. Приблизительно. Описание. Платиновая королева драконов, мать всех истинных драконов и обладает исключительным контролем над стихией судьбы. Состояние. Полумертвый и полуживой. Наконец-то мы снова встретились. Отец. Платиновая королева драконов открыла рот, лишив всех дара речи. Глаза Юньлуна расширились, когда он услышал первую реплику дракона. Что? Юньлун не мог не нахмуриться. Платиновая королева драконов хихикнула и продолжила. «Да, вы правильно расслышали. Я твоя дочь, пришедшая из будущего через 10000 лет. Мое существование – это особенность в Ордене, и мне суждено рано или поздно умереть, когда меня захватил изначальный повелитель обмана и заброшенности. Лаки, я прибыл в Даулуадалу 101 и влюбился в бога дракона этой реальности. Не злись, ладно, несмотря на то, что мой муж слаб по сравнению с существом из вселенского порядка, он достаточно сострадателен и осмеливается сражаться с внешними богами, такими как имитатор духов и Танмин. Он отомстил за жизнь твоих внучат и причинил достаточно вреда внешним богам, чтобы я запечатал их силы. Подожди. Юньлун помассировал висок, потому что это было трудно проглотить. Он уставился на платиновую королеву драконов и просканировал все ее тело, чтобы найти, есть ли какая-либо связь между ней и ним. Она ваша дочь, ведущий подтвердил неоскучным тоном. Ее душа была испорчена изначальным повелителем обмана и заброшенности. Лаки, но как система, которая подключилась к твоей душе, я мог чувствовать маленькие частички твоей в ней. К сожалению, ей действительно было суждено умереть из-за проклятия Лаки. Почему? Спросил Юньлун, чувствуя, как гнев по какой-то причине разрастается в его груди. Он не хочет слышать ответ Ниа, но система всегда знает его желания изнутри. Несмотря на то, что платиновая королева драконов, ваша дочь, ее существование было низведено до простого короля бога с испорченной душой. Она не могла существовать слишком долго. Мигающий платиновый свет показал знакомо выглядящую женщину с серебристыми волосами и фиолетовыми глазами в чистом белом халате, крепко обнимающую Юньлуна в тепле. «Все в порядке, отец», — сказала она, слабо улыбаясь. «Наир счастлив снова видеть вас спустя 10 000 лет. Я знаю, что ты придешь и найдешь меня здесь. Я должен был прислушаться к твоему приказу и не убегать из дома. Наир плохая девочка, но, пожалуйста, не сердись на маму. Она, наверное, опустошена, зная, что я здесь умираю». Кагуя ахнула и поняла, что однажды видела эту женщину на лестнице девяти небес. Это она задрожала и попыталась использовать изменение измерения, но была удивлена, увидев темную энергию, ревущую внутри предполагаемой дочери Юйлуна. «Третья мать, ты не можешь отменить результат моей глупости. Платиновая королева драконов. Слишком поздно, потому что зловещее бессмертие полностью было разорвано Лаки. И это обошло небесного правителя отца. Нынешний отец не может оживить меня». Она еще крепче обняла Юйлуна. «Но я счастлив видеть его снова, особенно в молодости. Ты твое имя». Юйлун сдержался, чтобы не расплакаться. Она спокойно заговорила. «Сиана, меня зовут Гусиана, дочь Гуюэна и Юйлуна, четвертая принцесса империи потерянных небес». Юйлун крепко обнял Гусиану и почувствовал, как на него нахлынули воспоминания. Это были воспоминания о том, как Гусиана рос и устраивал пикник со своим будущим я и Гуюэной в густом лесу. «Мне жаль, Наир, я должен был использовать небесного правителя, чтобы защитить тебя с самого начала. Если это так, то Лаки не должен был ранить тебя, и ты мог бы прожить дольше», — сказал он, обвиняя себя в будущем. Гусиана покачала головой и ответила: «Ты сильно отличаешься от отца, которого я знаю, отец. Тем не менее, я мог видеть, что ты лучше, чем ты сам в будущем. Путь меняется к лучшему, поскольку мое существование здесь стало бы только твоим прошлым. Однако я надеюсь, что вы сможете помешать моему молодому и глупому я снова попасть в эту ситуацию. Ось судьбы и предназначения изменились, но это было нормально. Я заплатил за это своей жизнью. Отец, не плачь. Ладно, позже у нее не было бы лучшего конца». Она улыбнулась и медленно превратилась в пыль. Юньлун пытался завладеть ее душой, но судьба и предначертания были теперь силой за пределами его уровня. «Задание», — эхом отозвался голос Неа. «Название: месть отца. Цель: убить Лаки. Награда: предмет 07. Рррррр». Юньлун обнял прах Гусяны и издал ужасающий рев дракона, который уничтожил божественное поле битвы. Он яростно хлопнул ладонью по земле, образовав 3000 пространственных трещин. «Ты хочешь принять задание?» «Да». Ринниган Юньлуна засветился угрожающим алым оттенком. «Я убью Лаки. Глава 345. Я убью Лаки для тебя. Это не совпадение, что мы внезапно оказались в ловушке на пустынной древней боевой арене. Нам суждено добраться до Дуладалу 101, потому что Гусиана привела нас сюда». Юньлун сжал в руке платиновый пепел и вспомнил желание Гусианы. «Я не буду плакать, Наир», — прошептал он, глядя в небо божественного поля битвы. «Я убью Лаки для тебя. Мы убьем этого ублюдка ради Сианы», — холодно добавила Кагуя, обнимая Юньлуна и заставляя остальных следовать за ней. Выслушав борьбу Гусианы и ее короткую историю, 8 из них обняли своего будущего мужа и пожелали уничтожить изначального повелителя обмана и заброшенности. После краткого сеанса объятий Юньлун заметил в куче платинового пепла кость духа сундука. Он слабо улыбнулся и поднял останки Гусианы, положив их под носовой платок тысячи миров. Название: сундук королевы платиновых драконов. Тип: грудная клетка, духовная кость. Возраст: 1 000 000 лет. Описание: оставшаяся платиновая королева драконов, Гуксиана. Духовные навыки: судьба и линии предназначения, антибожественный домен, антивнешняя печать, воплощение платинового ребенка. Казалось, что Гусиана использовала последние остатки своей силы, чтобы ослабить влияние внешнего бога на мир, сообщил Неа после сканирования кости духа. «Понимаю, это объясняет, почему имитация духа и Танмин ослабили культивацию». Юньлун кивнул, прикрывая носовой платок. «Ха, будет неловко снова встретиться с богом-драконом. Кто бы мог подумать, что он все это время был моим зятем, не забывая о внучках, хозяин». Чу Юньси внезапно прокомментировал это, что заставило Юньлуна беспомощно усмехнуться, потому что все короли-драконы были старше его, по крайней мере, на 20 000 лет. Юньлун схватил драконий тесак и использовал бесконечные способы меча, чтобы уничтожить божественное поле битвы. Он небрежно взмахнул саблей и нанес 1000 порезов, которые разорвали пространственную ткань этого тайного царства. Они вернулись во внешний мир с растущей силой и шоком от существования Гусяны. Кагуя и Юньлун знали о присутствии дочерей, но скрывали это, потому что испытания морского бога были еще далеки от завершения. «Значит ли это, что в будущем у нас тоже будет дочь?» — внезапно спросила Чжу-Чжуюн, лишив дара речи своих коллег, служанок и компаньонок. «Что? Я просто спрашиваю из любопытства». «Да, когда мы были на лестнице девяти небес, Кагуя сказала мне, что видела четырех дам, явно похожих на меня. Это мои дочери от Биби Дон, Цань Ринсюэ, Гуюина и Кагуи». Юньлун ответил, думая о чем-то своем. «Можем ли мы сделать еще один после этого?» Чжу-Чжуюн продолжал с сияющими глазами. Это заставило всех посмотреть на Юньлуна с надеждой, потому что некоторые не совершали с ним таких поступков. «Ладно, хватит, не смотри на меня так с надеждой. Нам так много нужно сделать, когда мы вернемся в наш родной мир». Юньлун вздохнул, заставив Чжу-Чжуюня разочарованно надуть губы. «Если там все в порядке, мы сможем это сделать». Услышав это, Чжу-Чжуюн и другие радостно улыбнулись Юньлуну. Юньлун и его спутники немедленно отправились на кладбище клана драконов с помощью Кагуи, ступив на землю, где все драконы покоились после смерти. И бог-дракон заметил их благодаря присутствию своей жены. Астральное царство. Юньлуна потянуло в астральное царство и тепло. Был встречен богом-драконом и десятью королями-драконами. Он улыбнулся им и раскрыл носовой платок, который держал в руке, показывая им пепел Гусяна и кость духа груди. «Я уничтожил вселенские законы и вернул останки Гуксианы», — спокойно сказал он. Бог-дракон посмотрел на платиновый пепел и скорбно опустил голову. «Спасибо тебе, Юньлун. Мы в долгу перед вами за то, что вы уничтожили источник наших страданий. Моя жена остается. Могу я их получить?» Он посмотрел на носовой платок. «Конечно». Юньлун положил носовой платок и наблюдал, как плачут короли-драконы. Даже Тати рыдала на земле, глядя на прах своей матери. Бог-дракон превратился в красивого мужчину с длинными белыми волосами и острыми бровями. Внешне он неплох, одет в простую мантию из драконьей чешуи. «Сяна», — прошептал он, стряхивая пепел, — «если бы только я был достаточно силен, чтобы бороться с этими универсальными законами и победить, мы бы так не закончили. Не вини себя, бог-дракон. Во-первых, эти внешние боги не из этой вселенной. Они просто аутсайдеры, способные изменить направление судьбы». Юньлун покачал головой, потому что Фатицанцилер – это такой мощный артефакт для нахождения в альтернативной вселенной, как Даулуа Далу 101. «Тем не менее, я не буду отрицать, что ты достаточно глуп, чтобы подключиться к высшему царству, не обращая внимания на мою дочь и внучат». «А?» – бог-дракон уставился на Юньлуна с растерянным выражением лица. Юньлун усмехнулся и продолжил. «Приятно снова встретиться с тобой, мой туповатый зять». После объяснения предыстории Гусяна, бог-дракон и десять королей драконов могли только недоверчиво смотреть на черноволосого мужчину перед ними. Этот человек по имени Юньлун на самом деле их дедушка и тесть. «Эн, неудивительно», — нервно прошептал бог-дракон, отводя взгляд от глаз Юньлуна. «Когда вы встречаетесь с нами в первый раз, возникает странная фамильярность. Сначала я подумал, что это из-за твоей драконьей крови, которая похожа на Шуэр и Хуэр. Это слишком странно, чтобы быть совпадением. Ух, как мне тогда тебя называть?» Лун Тати ходил вокруг Юньлуна с озадаченным видом. «Великий-великий, дедушка Юньлун, Грэдди». «Великий поп», — Юньлун пожал плечами и ответил. «Ты можешь называть меня Юньлун, как обычно. Я не настолько стар, чтобы меня называли дедушкой». Король ветряных драконов поднял ее руку и спросил. «Нам нужно немного больше подробностей о нашей бабушке. Поскольку вы сказали, что бабушка была серебряным королем-драконом или точно половиной бога-дракона из вашей реальности, разве это не означает, что наш отец женился на своем собственном отпрыске? Инцест – это винцест». Король водяных драконов внезапно глубокомысленно кивнул, и более половины сестер согласились с этим утверждением. Король огненных драконов вздохнул и прокомментировал. «Конечно, ты будешь тем, кто выразил это. В любом случае, дай мне еще еды». Лонг Тати взволнованно обнял Юньлуна, как коалу. Она подошла ближе, зная, что этот человек был ее дедушкой. Черные волосы и красные глаза. Лун Циси вплотную приблизился к Юньлуну. Ему всегда немного скучно, но в то же время весело. Но какой бы тяжелой ни была ситуация, он всегда спокоен и собран ради матери. «Ваше путешествие, когда вы сражаетесь с верховными богами другой вселенной. Это то, что наша королевская мать всегда рассказывает нам истории. Я Бэтмен, король драконов тьмы, в шутку сказал своим глубоким голосом, что заставило всех рассмеяться, потому что они знали эту ссылку. Дедушка, да, на лице Юньлуна появилась улыбка. Это странно, потому что в этом году мне едва исполнилось 23 года. Динь, вы завершили задание. Имя. Небольшая просьба бога дракона. Цель. Вернуть труп королевы платиновых драконов. Награда. Духовная кость. Бог дракон нервно кашлянул, потому что ее жена рассказала ему, насколько сильным был Юньлун в прошлом. Тесть, возьми кость Сяны. Это бы тебе очень помогло, сказал он вежливым тоном. Ты уверен? Я так же шокирован, как и вы, ребята. Юньлун ответил, глядя на грудную кость. Бог дракон наблюдал, как его дочери кивают в знак согласия, и ответил. Да, Сяна скучала по тебе 20 000 лет, и вернуться к тебе было ее мечтой. Она пожалела о своем выборе, добавила горная королева драконов, вспоминая свое время с Гусяной, наблюдая, как прекрасная королева драконов плачет из-за своего прошлого решения. Мама, король дракон времени вытер ее слезы. Король космических драконов и король светлых драконов уставились друг на друга, похлопывая свою младшую сестру по спине. Очень хорошо. Юньлун кивнул и осторожно поднял сундук королевы платиновых драконов. Он посмотрел на грудную кость платинового цвета и нежно погладил ее. «Ты хочешь поглотить сундук королевы платиновых драконов?» – спросил Ня. «Да нет, защити меня хорошенько, Наир». Юньлун нажал кнопку «Да» и почувствовал, как последняя сила Гусяны вторгается в его тело. Несмотря на то, что он не чувствует никакого увеличения силы, элемент судьбы и предназначения, кажется, теперь воспринимается легче. Слабый платиновый свет покрыл грудь Юньлуна, защищая его от вреда. Бог-дракон внезапно высвободил последнюю частицу своей силы и окружил астральное царство. Он сконденсировал сырую энергию в 10 порций и заключил в нее волю ее дочери. «Это моя последняя работа в качестве отца». Он сжал свою руку, создавая сложный барьер с отпечатком техники запечатывания на нем. «Тесть, ты мог бы заметить это с самого начала, но я хотел, чтобы моя дочь снова была жива. С последней частицей моей божественной искры я запечатаю их сущности волю, чтобы они стали живым оружием для вас». Он торжественно посмотрел на Юньлуна. «Мое последнее желание, когда ты будешь достаточно силен, как сказала мне Сяна, пожалуйста, оживи их позже». «Отец, нет». Короли-драконы с ужасом смотрели на бога-дракона, но верховный правитель драконов мог только ободряюще взглянуть на них. Юньлун одобрительно посмотрел на бога-дракона и прокомментировал. «По крайней мере, ты ответственный отец. Скажи мне свое имя, бог-дракон. Меня зовут Лонг Атиан. Остальное я оставлю тебе, тесть». Бог-дракон рассыпался на 9-цветные огоньки и слился с платиновым пеплом, улетев в пустоту. Свист. Кладбище клана драконов сильно задрожало, и 10 древних на вид посохов поплыли вокруг Юньлуна, высвобождая сильное давление, сродни королям драконов на их вершинах. Посох водяного дракона. Посох огненного дракона. Посох дракона ветра, посох земного дракона, посох горного дракона, посох дракона времени, посох космического дракона, посох светлого дракона, посох дракона тьмы, королевский драконий посох. Отец, рыдание вырвалось из посоха земного дракона. Юньлун похлопал по посоху земного дракона и сказал: «Тати, твой отец использует последние силы, чтобы дать всем вам шанс снова стать живыми. Я знаю, это тяжело, но я сделаю то же самое для твоей матери Наэр. Если смогу, я сделаю все возможное, чтобы создать новое тело для всех вас позже», добавил он мягким тоном. «А пока ты можешь вздремнуть». Юньлун использовал свою духовную энергию, чтобы создать связь с посохом короля драконов, и поместил их в свое духовное море, медленно питая их. «Кладбище клана драконов соединилось с твоей душой». Прошла неделя после того, как Юньлун вернул богу-дракону останки платиновой королевы драконов, и в настоящее время он стоял с Биби Донгом в этой альтернативной реальности, сталкиваясь с 169 000 живых существ, которые хотели пережить надвигающийся апокалипсис. «Я думал, ты не придешь». Юньлун взглянул на Биби Донга. Биби Донг покачала головой и ответила: «У меня нет особого выбора, потому что мне тяжело смотреть, как страдают люди, даже несмотря на то, что 169 000 – это удивительное число, и вы даже спасли некоторых духовных зверей. Юньлун, ты достаточно сэкономил. Это так, из уст Юньлуна вырывается смешок. Вы закончили задание. Задание. Доброжелательность или зло. Цель. Спасти по крайней мере 5000 живых существ из этой реальности или убить всех. Награда. Царство ночного леса. Не запечатано. Юньлун почувствовал связь с царством ночного леса и улыбнулся, потому что теперь он мог легко перенести их оттуда. Даулуа Далу 101. Причудливый мир, но путешествие и тайна превзошли все его ожидания. Он создал портал в царство ночного леса и наблюдал, как изменилась местность. Он увеличился в 10 раз по сравнению с первоначальным размером, а растительность стала более беспокойной. Натикару, манипулирование территорией. Юньлун ступил в царство ночного леса и превратил часть земли в поселение, где могли бы жить люди из Дауладалу 101. Он добавил несколько источников воды и изменил несколько деревьев, чтобы плоды были безопасны для употребления в пищу. Ладно, все, входите. Он расширил ворота, позволив выжившему войти. Последним вошел Биби Донг, который с благодарным видом поклонился Юньлун. «Спасибо тебе за все», сказала она, глядя ему в глаза. «Ни за что». Юньлун закрыл ворота и наблюдал за своими 9 спутниками, включая богиню Асуру. «Ах, мы наконец-то могли пойти домой». Юнин застонала и слегка потянулась всем телом. «Как ты думаешь, время там изменилось бы?» – спросил Бай Сюэ с неуверенным выражением лица. Кагуя покачала головой и ответила. «С властью Юньлуна над реальностями, он мог перенести нас в тот момент, когда мы просто исчезли. Хотя это потребляло бы больше энергии. Все будет хорошо», – заверил их Юньлун, потому что он несколько раз тестировал деформацию измерений с Натикару, тремя путями и небесным правителем. «Пойдем, няо». Чжу-чжу Юн обнял Юньлуна сзади. Чжу-чжу Цин тоже медленно обнял Юньлуна и добавил, «Ня». Они начали обнимать Юньлуна и ждали, когда человек, которого они любили, воспользуется своей способностью. Юньлун усмехнулся и активировал свой Риннеган, позволяя ему видеть пространственный проход. «Что ж, пойдем домой». Глава 346. Путешествие в пространственном разрыве. Юньлун и его спутники парили в пустоте, используя Сусанаа для навигации по нескольким альтернативным реальностям. После того, как его врожденный навык развился до Вельзевула, он мог чувствовать голод и обжорство из каждого уголка этих миров, что делало его концептуально сильнее. Это не успокаивающее ощущение, потому что Юньлун чувствует, как эти концепции давят на его душу. Он стал одним из изначальных лордов преждевременно, согласно сканированию Ня, что было для него и хорошо, и плохо. Хорошо было то, что его сила росла быстрее, чем раньше. Что ж, плохие вещи довольно сложны. Изначальная леди желания и похоти заметила твое присутствие. Изначальный повелитель гордыни и внутреннего эго заметил твое присутствие. Старый дурак, эти парни и лаки. Раздраженный вздох сорвался с губ Юньлуна, потому что он не мог расслабиться. Несмотря на то, что холодный гнев все еще переполняет грудь Юньлуна из-за смерти Гусяны, он должен был держать себя в руках и понимать, что его уровень не был на одном уровне с этими людьми. Он жаждал мести, но помнил, что каждое его действие создавало нестабильное будущее для его товарищей. Хорошо это или нет, но на них все равно влияет его шаг. «О чем ты думаешь?» – внезапно спросил Сюэну, глядя на Юньлуна, который бездумно уставился в пустоту. Юньлун улыбнулся и ответил. «План. План для нашей семьи, чтобы получить счастливый конец. После того, как я стал свидетелем конца Гусяны, мое будущее я приняла ужасное решение. Даже при том, что мои глаза не непобедимы, я могу спасти всех с помощью запрещенной техники, чтобы обратить все вспять, как будто ничего не произошло. Однако моя предположительно будущая дочь все равно умерла. Тебе не кажется это странным?» – добавил он, наклонив голову. Сюэну задумалась и ответила. «Это тот небесный правитель, о котором она упоминала раньше». Юньлун слегка кивнул, чтобы подтвердить ее, потому что небесный правитель – это не просто способность вечного Мангекю Шарингана. Это безумно мощный врожденный навык, который проявился в его глазах. Как говорили в прошлом изначальная богиня меча и бог-ангел, его глаза – ключ ко всему. Он улыбнулся и сказал. «С тех пор, как Кагуя встретила наших дочерей на лестнице 9 небес 9 лет назад, одна из них предупредила ее, чтобы она сказала мне никогда не позволять внешнему богу завладеть моими глазами. Это не ясно, но, тем не менее, это предупреждение». Как всегда, Юньлун предпочитал быть осторожным во всем и заканчивал все как можно приятнее. В конце концов, он не может позволить себе пускать пыль в глаза, когда все идет наперекосяк. Он хотел добавить 10 или 20 защитных слоев, чтобы защитить своих спутников от вреда. И Снатикару это было возможно и в пределах его возможностей. Вы создали навык многозадачности Снатикару. Вы создали навык борьбы с коррупцией с помощью Надхицару. Вы создали навык реинкарнации с воспоминаниями Снатикару. Вы создали божественный навык защиты души с помощью Натикару. Вы создали навык противодействия судьбе Снатикару. Вы пытались создать навык системы прокачки с помощью Натикару. Не удалось сгенерировать навык системы прокачки. Вы создали абсолютный навык суперразвития Снатикару. Вы создали навык антиконтроля Снатикару. Активирована пищевая цепочка. Цель. Чу Юньси, Чу Сяюй, Чжу Чжу Цин, Чжу Чжу Юн, Бай Сюэ, Юнин, Сюину, Кагуя, Айн, Биби Дон, Цань Рин Сюэ, Лю Ирлун, Мелисса Шилд. Вы поделились 7 навыками со своим подчиненным. Не удалось поделиться 7 навыками с Биби Донгом. Не удалось поделиться 7 навыками с Цань Рин Сюэ. Не удалось поделиться 7 навыками с Лю Ирлуном. Не удалось поделиться 7 навыками с Мелиссой Шилд. Не удалось поделиться 7 навыками с Чие Сюзинджи. Не удалось поделиться 7 навыками с Яйо Разумома. Не удалось поделиться. Не удалось поделиться. Не удалось поделиться. Не удалось. Не удалось. Это отстой, прокомментировал Юньлун с кривой улыбкой, потому что разрыв между измерениями помешал ему поделиться этими навыками со своими подчиненными в родном мире. В конце концов, Юньлун сказал не о сохранить и запустить эту команду по прибытии в родной мир. Команда ведущего сохранена и будет реализована по прибытии на Даулуэ Далу 6969. Монотонный голос не эхом отдавался в его голове. Юньлун не мог удержаться от смешка, услышав ответ не о метке родного мира. Получив путь для телепортации между измерениями, за несколько минут до встречи с изначальной богиней мечей, Юньлун потерял дар речи, потому что в его родном мире были такие красивые цифры. Конечно, он был настроен скептически, потому что это было слишком хорошо, чтобы быть совпадением. Однако Дула Далу 6969 действительно отличается от других реальностей, потому что путь меняется еще до его рождения. И это началось, когда Биби Дон украла семя Юсиагана, что было довольно иронично вспоминать. Юньлун ненавидел это признавать, но он не существовал бы без бессознательного донора Юсиагана. Эта серия насыщенных событиями совпадений косвенно была направлена на то, чтобы помешать ему перевоплотиться. Три жизни. Юньлун умирал 3 раза в прошлом, но была лазейка, потому что его вторая реинкарнация Учихарема была мужем Кагуи реинкарнации Тэнгзи. В тот день, когда он обнаружил это странное дело, Юньлун всегда думал о вероятности того, что он является реинкарнацией кого-то другого во вселенском порядке. Забавно, но Юньлун в какой-то момент предположил, что он был реинкарнацией Бэтмена. Однако он отбросил это предположение, потому что ему слишком нравится убивать. Он и глазом не моргнет, когда впервые убивает людей. Понял это? Не бьется. Жизнь становится интереснее, когда вы думаете об этом, прокомментировал Юньлун, используя Сусанаа для прохождения через несколько пространственных барьеров. Они движутся с огромной скоростью, но чтобы добраться до Дула 6969, ему нужно поддерживать бесконечные пути меча, силу копья, цель небесного бога и Сусанаа непрерывно, без отдыха. К счастью, он стал богом чудес и преобразовал свою духовную энергию в божественную, поэтому он продержался дольше и эффективнее, чем его первая попытка погрузиться в пространственный разрыв. Разрыв в измерениях, да, он смотрел на мрачные красные владения вокруг себя. Это напоминает Юньлуну об определенном месте во вселенной DXD, где огромный дракон жил и бродил в течение многих лет, и сила дракона заставляет его кое-что осознать. Сон, чудо. Чудеса не могли бы существовать без мечты, и нужно мечтать о чуде. Юньлун неосознанно вошел в полубессознательное состояние и постиг часть своей божественности. Закон сновидения и концепция, добавленные к вашей божественности. Юньлун слабо почувствовал, как его одинье божественное кольцо слилось с законом и концепцией сновидений, заставляя его душу трепетать, потому что манипулирование сновидениями – это такая слабая способность. Пока он мечтал, а другие делали это, он мог косвенно увеличивать свою силу. И в отличие от концепции голода и обжорства, Юньлун не чувствует дискомфорта от сна. Ты снова становишься сильнее. Чу Сяюй медленно плыла к Юньлун, потому что Сусанаа – это масса энергии, поэтому она не могла нормально ходить или двигаться. Юньлун усмехнулся и ответил: «Да, не намного, но я действительно стал сильнее, чем раньше». «Как это было, Сяюй? Мои подарки всем вам, Чу Сяюй, который много лет посвятил Юньлун», кивнул с благодарным видом. Получив от него 7 навыков, она смогла разглядеть его беспокойство за их безопасность. «Эти навыки безупречны», сказала она с бесстрастным лицом. «Это так», он нежно погладил ее по голове. «Ты хочешь узнать о моих бесконечных способах владения мечом? Это помогло бы твоему мастерству владения мечом и, вероятно, открыло бы новый путь». Желтые глаза Чу Сяюй ослепительно засияли, и она взволнованно ответила, как щенок, увидевший угощение: «Я слушаю, хозяин». На протяжении всего путешествия Юньлун объяснял Чу Сяюю бесконечные способы владения мечом. Она внимательно слушала и даже спросила несколько вещей о Дао, заставив его криво улыбнуться, потому что он не любит использовать термин Дао. Тем не менее, Юньлун медленно все объяснила и даже посоветовала Чу Сяюю больше верить в себя. Она была гением, в ее теле текла кровь ледяного бога, и рано или поздно она должна была стать богом в их родном мире. «Сяюй», Юньлун погладил ее ставшие ледяными голубоватые волосы. Став взрослой и впитав холодную эссенцию в Даулуа Далу 101, внешность Чу Сяюй значительно изменилась, но она по-прежнему ничего не знает о мире. Чу Сяюй наклонила голову и ответила: «Да, учитель». Юньлун поцеловал ее в лоб и добавил: «Не переусердствуй, чтобы стать сильнее. Теперь ты достаточно силен, чтобы встретиться лицом к лицу с дикими богами. Когда я повысил уровень планарного царства планеты Дула, мы достигли бы другой стадии, и я хотел, чтобы ты стал моим божественным командиром. Ты ведь сделаешь это, верно?» «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы соответствовать твоим желаниям», она ответила, что заставило Юньлуна вздохнуть. «Я сказал, не переусердствуй», подразнил он, легонько щелкнув Чу Сяюй по лбу, заставив ее надуть губы. «Как мило». Черный Сусанао прошел сквозь пространственный барьер, и Юньлун увидел реальность с ярко окрашенной энергией. В отличие от других измерений, он мог чувствовать знакомство с этим местом и улыбался из-за этого. «Все смотрят вперед, на эту звезду», — сказал Юньлун, указывая пальцем на Даулуа Далу 6969. «Это наш родной мир, так что приготовьтесь. Мы собираемся приземлиться с большим ударом». Все были взволнованы, услышав заявление Юньлуна, приближающегося к главе Сусанао. Они смотрели на яркое измерение и страстно желали его. Кагуя улыбнулась и прошептала: «Это наш дом. Давай, блять, авого». Юнинер сжала кулак, потому что хотела снова увидеть своего учителя. Прошло 9 лет, и она скучает по Юлонгу. Байсюэ хихикнула и прокомментировала: «Ты так взволнована, Нинер». «Хе-хе, конечно». Рыжеволосая женщина гордо вернулась. Служанки их товарищи не могли не покачать головами, увидев Юнин и Байсюэ, потому что эти двое выглядели как сестры. И это похоже на небо и землю, потому что обе женщины каждый раз кажутся водой и маслом, но потеря Юнин в засаде подражателя духов заставляет Байсюэ кое-что понять. Чу Юньси покачала головой и сказала: «По крайней мере, теперь они очаровательные сестры, хотя я бы не назвала их очаровательными». Чжу Юн надменно скрестила руки на груди. «Тогда, как ты хочешь их назвать?» Хмурое выражение появилось на лице Чжу Цин, когда она услышала ответ своей сестры на реплику Чу Юньси. Чжу Юн ухмыльнулся и ответил: «Хе-хе, они чертовски очаровательны». Юньлун улыбнулся, наблюдая за их взаимодействием, и почувствовал защитный слой на мире Даула Далу 6969. Он наклонил голову и приготовил силу копья, чтобы пробить его насквозь. «Держитесь, все, я прорвусь в наш родной мир», сказал он, сосредоточив все внимание на одной точке. Жадность вышла наружу и проявилась в руке Сусанао. Имперский удар, крэк, как зеркало, что-то треснуло, и в Даулуа Далу 6969 появилась маленькая дырочка. Юньлун сжал руку в кулак и увеличил скорость Сусанао, разогнавшись до скорости света. Черная вспышка просочилась сквозь трещину и вошла в нее, вызвав изменения в Даулуа Далу 6969. Каждое живое существо почувствовало возмущение в силе. В океане черный силуэт рухнул в воду, и ударная волна разметала все на части. Бам! Юньлун не заботится о последствиях и использует Вельзевула, чтобы почувствовать связь с кем-то. кто-то, о ком он заботился с самого начала своего путешествия. Вы прибыли в Дауладалу 6969. И Юньлун, знакомый голос по связи Вельзевула. Я это ты, ах. Юньлун расплакался, потому что прошло так много времени с тех пор, как он слышал этот знакомый теплый и любящий голос. Я вернулся, мам, ответил он с улыбкой. Глава 347. 3 года на другой стороне. Империя Светлого Духа. Дворец императрицы. В чистом конференц-зале с длинным резным деревянным столом собрались все, кто играл важную роль в Империи Светлых Духов, и обсудили внезапное нападение Империи Солнца и Луны. Эти люди знамениты и хорошо известны в обществе. Императрица Империи Светлого Духа, Биби Донг, сидела на троне в конце деревянного стола. Она положила голову на твердый камень и посмотрела на всех своими розовыми глазами. Несмотря на то, что она была известна как великодушная правительница, люди знают, насколько холодной и жестокой она стала после того, как узнала, что Юньлун внезапно исчез из-за божьего испытания. И вот уже 3 года никто не знает о его состоянии или самочувствии. Однако вчера все почувствовали связь с Вельзевулом Юньлуна, что дало им надежду на его местонахождение. Биби Донг взглянула на седовласую красавицу рядом с ней и спросила: «Юэна, в каком состоянии лес Звездного Дау? Я полагаю, Империя Солнца и Луны пытается что-то оттуда получить, верно? Я имел дело с крысами». «Ну, Дитянь в значительной степени стер их в пыль». Гу Юэна открыла свои пурпурные драконьи глаза. Пробыв в человеческом мире 3 года и пробудившись от глубокого сна, она становится более приспособленной к окружающей среде. И да, она даже больше не утруждает себя тем, чтобы скрывать свой статус короля серебряных драконов. Хорошо. Биби Донг кивнула и перевела взгляд на призрак Учихи. Мадара, а как насчет линии острова морского бога? Империя Солнца и Луны пыталась проникнуть на нашу линию фронта. Учиха Мадара, или тот, кого люди знают как красноглазого вождя Империи Светлых Духов, положил руку на стол. Он скучающе взглянул на Биби Донга и ответил: «Как вы можете видеть по моей скуке, эти надоедливые уроды даже не потрудились прикоснуться к острову морского бога, когда я был там. Кроме того, морская жрица пыталась связаться с морским богом и сказала мне, что Юньлун скоро вернется». Атмосфера в комнате внезапно стала тяжелее, и Мадара не смог удержаться, чтобы не криво поднять руки. Он чувствовал огромное давление со стороны знаменитой императрицы Империи Светлого Духа. Несмотря на то, что она и пальцем не пошевелила, одно ее присутствие наполняло комнату мрачной аурой смерти. Биби Донг постучала пальцем по столу и усмехнулась. Она говорила одни и те же чертовы вещи в течение 3 лет, Мадара. «Маленькая Сэйси, единственная причина, по которой я сохранил остров морского бога в качестве нашей передовой линии, потому что я бы уже убил Босэйси в прошлом». Цань Ринсюэ вздохнула и высвободила свое ангельское присутствие, успокаивая напряжение солнечным теплом. «Успокойся, мама, ты же знаешь, что это не вина Босэйси», сказала она, что заставило Биби Донг нахмуриться, потому что больше винить было ни в чем. Гу Юэна однажды заявила, что неудача Юньлуна произошла из-за того, что внешние силы пытались вмешаться в испытание морского бога, но это не значит, что Босэйси не виноват. Как надзиратель за испытаниями Юньлуна, она должна была понять, что что-то не так. 2 надоедливых бога также возились с Юньлуном. В отличие от бога Асура и бога моря, испытания бога Ракшаса не были раздражающе сложными. Это трудно выполнить и закончить, но, по крайней мере, бог Ракшаса не меняет цель, как шторм, надвигающийся из ниоткуда. «Мама, почему ты так злишься?» Молодая девушка нежно взяла Биби Донг за руку. Именно Ири стала здоровой молодой девушкой. Она выглядит как типичная 9-летняя девочка с маленьким рожком на правой стороне лба. Биби Донг нежно погладила Ири по голове и ответила: «Прямо сейчас мы проводим важную встречу, Ири. Иди поиграй с другими детьми на детской площадке. По крайней мере, теперь ты успокаиваешься. Ваше высочество». Молодая женщина, вероятно, 18-19 лет, улыбнулась со своего места. У нее аккуратные, но острые длинные черные волосы и благородная внешность. Да, это девушка, Яйо Разумама, которая отправилась во вселенную Дуладалу 3 года назад. Биби Дон слабо улыбнулась, потому что мама телепортировала Ири из лаборатории, чтобы успокоить ее. Эта молодая женщина так прекрасно владеет пространственными элементами, что делает ее одним из самых одаренных людей в империи. Несмотря на то, что 3 года назад она ничего не понимала. Она быстро развивалась с помощью ресурсов Brick Spirit Empire и даже создала искусственный интеллект вместе с Сайко Интелли и другими исследователями. «Ваше высочество, у меня есть новости, которые могут вас обрадовать». Темноволосый мужчина в коричневой тунике внезапно открыл рот. У него пара совершенно темных глаз, что делает его похожим на демона. Биби Донг пристально посмотрел на мужчину и сказал: «Продолжай, Зицу». Зицу усмехнулся и ответил: «После моей последней миссии в Империи Солнца и Луны я обнаружил способ проникнуть в Царство Бездны, где Империя Солнца и Луны получила зверей Бездны. Все были ошеломлены, потому что Царство Бездны было известно как Темная Земля, где Империи Солнца и Луны получили источник своих армий. Они использовали клетку зверя Бездны, чтобы улучшить силу своих солдат, позволив им стать титулованными дула в течение 5 лет с нуля. Конечно, солдаты долго не живут, потому что исследователи из Brick Spirit Empire обнаружили, что их продолжительность жизни составляет не более 13 лет. Чем больше абиссальных клеток захватывает тело солдата, тем с каждой секундой продолжительность жизни становится все слабее и слабее». Ухмыльнувшись, Учиха Мадара взволнованно хлопнул ладонью по столу и крикнул: «Зицу, приведи меня туда. Я уничтожу это место с помощью багрового рассвета. Успокой свою лошадь, Мадара». Зицу нахмурился, прищурив глаза: «Неужели ты думаешь, что Империя Солнца и Луны позволила бы чужакам так легко войти? Мы говорим о фракции, которая не заботится о своем собственном народе. Тогда я возьму с собой отряд драконорожденных». На лице призрака Учихи появилась ухмылка, заставив всех одновременно улыбнуться. Подразделение драконорожденных – это сила, которая на самом деле был создан Люерлуном и детьми, которых Юньлун спас из северной шахты 3 года назад. Поскольку они модифицированные люди, их рост поразителен и даже равен скорости гомункула Кьюдегараки. И это подразделение питает глубокую ненависть к Империи Солнца и Луны. Это неплохое предложение от такого боевого маньяка, как ты, Мадара. Люерлун рассмеялась и откинулась на спинку стула, взглянув на Мадару. «О боже, что ты наделал, Мадара? Несколько человек были прокляты, потому что он вызвал жажду крови сумасшедшей комендантши, чтобы уничтожить Империю Солнца и Луны. Это хорошо, но Люерлун не успокоится, пока кто-нибудь не заставит ее остановиться. И адский дракон Дула – это не тот, кого каждый мог бы остановить. Несмотря на то, что в Империи Светлого Духа так много титулованных Дула, включая таких выдающихся, как Золотой Крокодил Дула Цзинью и Цань Далю, они все еще подавлены Люерлуном, который, кажется, обладает бесконечной выносливостью и бессмертным телом». Дэвид Шилд начисто протер очки и доложил: «Согласно недавнему сканированию со спутника, Империя Солнца и Луны занимается чем-то сомнительным на другой стороне планеты Дула. Я не знаю, что это такое, но мой инстинкт подсказывает мне, что вот-вот произойдет что-то опасное. Хм, как мог оружейный маньяк казаться мне испуганным? Неужели мои уши начинают глохнуть из-за старости?» Дугубо потер уши, что заставило Дэвида Шилда нахмуриться. Известный ученый поправил очки и добавил: «Это не шутливая манера, яд Дула. Я бы предпочел остаться в своей лаборатории и создать что-нибудь, что уничтожит Империю Солнца и Луны. Тем не менее, это спутниковое сканирование отличается от других. 2 дня назад спутник засек 3-ю базу Империи Солнца и Луны, перевозящую огромные кости дракона на главную базу с помощью самолета». Гуюина открыла рот и прошептала: «Не говори мне». «Да, это было складбище клана дракона. Зицу пытался найти его в течение 3 лет. Прочитав источник энергии с базы, я мог бы найти секретное царство». Дэвид Шилд посмотрел на короля серебряных драконов. «Мы должны были помешать Империи Солнца и Луны заполучить ядро бога дракона. Сила Божья сделает вашу победу более трудной. Я знаю, что все вы здесь застряли на 99-м уровне». Королева эльфов внезапно подняла руку и прервала: «Наш космический корабль, вероятно, способен немедленно обнаружить это. Поскольку кладбище клана дракона изначально было сделано из божественной ци, мы должны быть в состоянии обнаружить его после того, как Солнце и Луна покажут его вам через спутник. Они скрывали это в течение 3 лет. Пришло время нам вернуть его обратно». «Верно, король серебряных драконов», — она продолжила, переводя взгляд на Гуюину. «Правильно». Гуюина твердо кивнула. «Тогда соберите всех из багрового рассвета, драконорожденных и отряда хамунов на поле номер 9», — заявила Биби Донг, мягко хлопая ее по руке. «Мы будем». Свист. Все внезапно почувствовали перемену в атмосфере и перевели свои взгляды на открытое окно в зале заседаний. Знакомое присутствие заставило их рты раскрыться от удивления. И даже Лю Ирлун дрожит от радости. Бум. Громкий шум ударной волны распространился по всей планете Дула, и из розовых глаз Биби Донга потекли хрустальные слезы. Она бросилась к окну и использовала божественное чутье, чтобы найти своего любимого сына. Она почувствовала внезапную связь в своем сознании и счастливо улыбнулась. И Юньлун, она нервно позвала его по имени. «Я это ты?» «Ах!» С другой стороны приходит ответ, полный шока и тоски. «Я вернулся, мам». Глава 348. Воссоединение и история. Разбил свое сердце, услышав голос Биби Донг. Это было успокаивающее ощущение, которое помогло ему преодолеть голод и обжорство Вельзевула. Он улыбнулся и вытер слезы на глазах носовым платком тысячи миров. «Ты так сильно по ней скучал?» Чу Юньси усмехнулась, обнимая Юньлуна сзади. «Продолжайте, мастер. Прошло 9 лет с тех пор, как ты встретил хозяйку. Спасибо тебе, Юньси. Давай пойдем туда вместе», — сказал он, хватая ее за руку. Юньлун приказал Сусанао улететь и странным образом создал еще одну мощную ударную волну в этом районе. Океанская вода разлилась повсюду, вызвав цунами, которое снесло несколько мертвых островов рядом с ними. Черный аватар летел по небу, и некоторые люди заметили его издалека. «Докладываю, неизвестный черный аватар приближается к третьей базе. Агент из Империи Солнца и Луны использовал ее приемы передатчик, чтобы поделиться информацией. Я повторяю, неизвестный черный аватар приближается к третьей базе. Я повторяю, арркх». Чжу Юн сдула пыль со своих недавно наманикюренных ногтей и равнодушно улыбнулась, потому что вредитель посмел прервать воссоединение ее хозяина. Теперь с ними легче иметь дело. Она прокомментировала это со смешком. Юньлун активировал свое божественное чувство и почувствовал, как весь земной шар планеты Дула входит в его разум. Он слегка нахмурился и посмотрел вперед, обнаружив приличных размеров остров с несколькими частями тяжелого оборудования и барьером вокруг него. Есть также знакомо выглядящие военные корабли. Ах, эти надоедливые тараканы. На лице Юньлуна появилась холодная усмешка. Он мог видеть влияние внешнего бога на трию базу Империи Солнца и Луны, и в отличие от мира Дула Далу 101, черные нити здесь были толще. Бесконечные пути меча, разорванные до забвения. Он взмахнул рукой и заставил руку Сусана жадно помахать. Четкая линия распространилась по объемной ткани и покрыла всю основу белым светом. Юньлун даже не моргнул и без угрызений совести увидел, как его атака уничтожает вражескую базу. «Ты убил, ты убил, ты убил, ты убил, ты убил, ты убил, ты убил, ты убил, у тебя есть, у тебя есть, у тебя есть, у тебя есть, ты, ты». Юньлун услышал более 30 тысяч уведомлений от Неа и создал теневого клона, чтобы забрать добычу внутри базы. Он использовал бесконечные способы меча, чтобы разорвать все влияние внешнего бога и уничтожить базу, что означало, что все, что считалось невинным его духовной энергией, выжило. Поскольку Империя Солнца и Луны имеет связи с внешними богами, он с радостью стер бы их с этой планеты. «Я уберу это дерьмо позже. Встреча с Биби Донгом важнее, чем иметь дело с ними», — прокомментировал Юньлун, взмахивая крыльями Сусанао, еще больше увеличивая скорость. Все криво улыбнулись, услышав Юньлуна, потому что их будущий муж, несомненно, имел право на приоритет. Они хихикали, потому что он выглядел более очаровательным и ярким, чем раньше. Сусанао разнесли базу Солнца и Луны на части и переместились на континент Дула. Глаза Юньлуна взволнованно заблестели, потому что он снова встретил Биби Донг в буквальном смысле. Это было его целью на протяжении последних 9 лет. Конечно, он тоже скучал по всем, но Биби Дон есть Биби Дон. Наконец-то, наконец-то, Юньлун неосознанно создал портал и прибыл на побережье континента Дула. Огромные размеры Сусанао разбились о пляж и разрушили несколько скал, вызвав тревогу у стражников Империи Светлых Духов в этом районе.